они теперь успокоились. И теперь уже Иисус, Навин, который ввел их в эту землю, распределил им уделы, пришло время ему умереть. Он состарился, ему было 110 лет. А события эти происходили приблизительно 1420 лет до Рождества Христова. Господь предложил народу своему через Иисуса. Мы прочитали много из этого отрывка. Ну, кому хотите, служите. Изберите. Не может человек жить, не избирая вообще ничего. Изберите или тем богам, которым в Египте служили отцы ваши, или тем богам, которым служили вот здесь эти народы, которых Господь изгнал. Кому хотите, а я и дом мой будем служить Господу. Напрашивается мысль, что неужели Иисусу Навину, вождю народа Божия, было все равно, безразлично, кому хотите, тому служите. Нет, ему очень было не безразлично. Он очень переживал за свой народ. Он много во всем, слушал Господа во всем и многое делал для народа своего, чтобы они могли жить на этой земле и быть устроенными. Но теперь, когда он уходит с этой земли, он говорит: а теперь вы изберите, кому хотите. То есть я насильно вас не могу заставить. А я и дом мой будем служить Господу. Счастлив тот отец, который может сказать: а я и дом мой будем служить Господу. Но, к сожалению, пришло время сегодня, горькое время, когда не каждый отец далеко скажет: я и дом мой будем служить Господу. Сегодня дети могут сказать: это твое дело, старый. А мы будем жить так, как мы хотим. Но Иисус, он был уверен в своих детях, в своей семье, что мы будем служить Господу. И вот мы избираем, точно так, как они должны были избрать, кому служить. Ну, всегда служили тому, кому легче, всегда служили тому, кому выгоднее и где больше как бы пользы такой. Мы избираем в жизни очень много, практически всей жизни. Выбор в жизни, выбор профессии. Мы останавливаемся на этом моменте в жизни своей, когда молодые, юные выбирают профессию. И вы знаете, от профессии, от выбранной, зависит очень много в жизни. Хорошо, если правильный выбор. Когда-то апостол Павел римлянам написал, в 14 главе, стих 22, последние там две строчки, 14 глава, стих 22 римлянам: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Я избрал вот эту профессию, и слава Богу! О, если бы я в юности своей избрал ту профессию, на которой потом я уже много работал, мне было бы намного легче. Это важно, профессия, важна учеба, куда пойти учиться, важно место жительства, где мы будем жить, важно любое приобретение, когда мы выбираем, для чего мы приобретаем предмет или вещь. Очень важен вопрос супружеской жизни. Молодые люди, когда выбирают, им кажется, все впереди, все гладко, легко. А в итоге прошло время, и все рассыпалось. Ах, выбрали неправильно. Но это, между прочим, самый важный вопрос. Выбор в супружеской жизни, в семье, как юноши, так и девушки. И он может стать главным вопросом даже в вопросе спасения. Один из важных вопросов – наше спасение, когда мы с Господом заключаем завет. Но второй по значимости не менее важен вопрос – вопрос семейной счастливой жизни. Кто сегодня из родителей желает зла своим детям? Но поверьте мне, далеко не каждый сын и даже не каждая дочь согласится с вашим выбором. Ах, вы уже свое отжили. Мне одна сестра говорила, это было давно-давно, неужели ты думаешь, что твои дети тебя будут слушать, и они выберут то, что ты им посоветуешь? Внучек мой как-то сказал, знаешь, дедушка, я буду жениться только на той, на которой мне посоветуют служители. Ну, ему было тогда 5 лет. И я согласен, вот здесь он послушает, а когда будет ему 25 лет, то тогда 80-летний дедушка будет советовать, он скажет, извини, дедуля, это мой вопрос. И от этого потом, да, конечно, это его вопрос, но от этого потом зависит вся жизнь правильного выбора. Но самый главный вопрос, кому служить? Богу ли? Мамоне ли? Но все равно человек кому-то служит. Он говорит, нет, нет, я никому не служу. Неправда. Все равно кому-то служит. Если не Богу, значит, много всего того, чему человек может служить. Мне вспоминается такой, случай. Мне пришлось иметь встречу с офицерами Афганистан, который прошли. Это боевые офицеры, которые пережили много, почти все, что можно сказать, натерпелись всего. И когда они видели у меня в руках Библию, кто-то скептически ухмылялся, но потом у нас была беседа, стали задавать вопросы, и я спросил их, дорогие мои, а что вы имеете против христианства? Против христианства ничего, но я предпочитаю, один говорит, дзен-буддизм. Странно. Ведь вы же даже как бы все-таки относитесь к христианам. Ах, это не важно, но дзен-буддизм для меня ближе. А другой говорит, а мне, извините, философия Конфуция. Конфуция? Странно. Кто-то перенимает магометанство, то есть свобода. Я спрашиваю, а почему вы так против вот Библии настроены? Ах, у вас, христианцы, только одни ограничения. Не ходи, не езди, не вкушай, не дотрагивайся, не пей. Я ему говорю, а кто это вам сказал? А что, разве не так? Я говорю, ну давайте мы сейчас с вами обратимся к Слову Господнему. Ну давайте и прочитаем. И вот мы открываем книгу Екклесиаста, 11 глава, стих 9. Я говорю, сначала я читаю, а потом ты будешь читать. Хорошо. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих». Я спрашиваю, согласен? Согласен, это нормально. Веселись, ходи, поступай. А теперь я говорю, давай читай ты. Только так внимательно, внимательно. Он читает, веселись, юноша, в юности твоей. И да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей. И ходи по пути сердца твоего, так сладко, приятно, и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Поняли? Поняли. А теперь давайте беседовать. Вы видите, запретов нет. Избери, живи, смотри, поступай, но знай. Один сынок говорит отцу: конечно, вы меня благословили. Вот поэтому у меня и в жизни вот так. Как тебя благословили? А ведь вы сказали, если будешь вот так делать, смотри, сын, будет вот так. А доченька, если ты вот таким пойдешь путем, вот результаты. Вот вы благословили, вот так и будет. Извини, слово Господне говорит ко мне и каждому человеку. Веселись, вкушай, ходи, поступай, но знай. Итак, изберите ныне, кому служить, кому посвятить свою жизнь. Если мы откроем с вами книгу Второзаконие, двадцать девятая глава, 18 и 19 стихи мы прочтем. Да не будет между вами нами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить, служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь, такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: «Я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего», и пропадет таким образом, сытый с голодной. Да не будет, который говорит: «А я буду счастлив». Да не будет такого человека между вами, так говорит Господь. Это Его Слово, и оно нас предупреждает. Если мы перевернем страницу книги Второзакония, 30 главу, то мы прочтем с вами три стиха, 15, 19 и 20. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Любил Господа Бога твоего, слушал глас его, прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь с клятвой обещал отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову. Господь, заботясь о своем народе, призывает их служить ему и выполнять все то, что говорит Господь в своем слове. Для этого Господь и поставил тех людей, которые ведут к тому, чтобы народ призывать. И Господь через пророка говорил: я поставил сторожей, я поставил тех, которые должны там говорить, чтобы они слушали звук трубы, а они сказали: не хотим и не будем слушать. Этот человек по упорству своему нераскаянному сердцу собирает гнев на день гнева. Но Иисус Навин, заботясь о народе, переживая, призывает их к тому, чтобы они служили Господу. И они пообещали: мы будем служить Господу. Но далеко не всегда так получается в жизни. Я не знаю, мы поем или нет такое произведение. «Куда теперь идти мне? Куда направить путь? К земным ли благам жизни, где можно отдохнуть, лишь там найду покой я, лишь там, лишь там». Сегодня куда нам направить путь? Дети Божьи уже знают, верующие, они определились. И вот мы идем этим путем для того, чтобы служить Господу в истине и пребывать пред Ним в страхе Господнем. Итак, говорит Господь, Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему. И найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. Кто в этом виновен? Скажи им, Господь говорит через пророка Иезекииля, живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы он, грешник, обратился от пути своего и жив был. Господь сделал все для того, чтобы все люди спаслись. Он не хочет смерти грешника. И сегодня Господь призывает каждое сердце к тому, чтобы исправить свои пути и прославить имя Его, и быть спасенным. Мне вспоминается такой пример. Один молодой человек, довольно часто посещавший собрание, внимательно слушавший слово, его касалось это слово, было видно по всему. Он слушал пение общее, особенно с трепетом как-то хоровое пение его касалось. И у многих созревало такое мнение, вот мы далеко сидели от зала, вот как-то встретиться с ним, вот побеседовать, вот как-то остановить его. Но вы знаете, он старался уйти как можно раньше. И практически не удавалось. И однажды прошло время, слышим, он погиб. Погиб. Его сбила машина, и этот юноша умер. И когда смотрели его одежду, то в одежде была записка. Господь, я желаю служить Тебе. Братья и сестры, помолитесь обо мне. Я не могу встать с места, пойти вперед, открыть уста свои. И он ходил с этой запиской в кармане. И с этой запиской он умер. Мы не знаем вопрос вечности. Это решает Господь. Но кажется, держать в руках эту записку, опустив ее в карман, ну хотя бы передал ее вперед. Эта трагедия коснулась многих. И на его похоронах было покаяние многих. Потому что поняли, что с Господом шутить нельзя. О, скажи, Бог мой сам, я записан ли там в книге вечно спасенных, я записан ли там, дорогая моя душа, записано ли твое имя, дорогой мой друг, юноша, девушка? Господь сегодня призывает к тому, чтобы все люди покаялись, потому что Он не хочет смерти грешника, чтобы обратились к Нему и жили. Веселись, юноша, и да вкушает сердце твое, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Мы сейчас с вами будем обращаться к Господу. И если в нашем собрании присутствует душа, которая еще не имеет мира с Богом, не имеет уверенности в спасении, вы можете обратиться к Нему в молитве или попросить, чтобы о вас помолились, чтобы Господь вас благословил. Мы поем такое произведение. Это произведение написал дядя моей невестки, Алексей Христюченко. «Прости меня, Боже, прости, я молю. Прости, что так поздно к Тебе прихожу. Прости, что я раньше Тебя не познал и друга иного тогда я избрал». Прости, что мой разум с тобой воевал. Прости, что тебя я страдать заставлял. Прости, что я скорби тебе причинял, что вновь на кресте я тебя распинал. Но ты пробудил меня к жизни иной, и сердце коснулся своей рукой. Глаза мне открыл ты на пройденный путь, в неверии, в грехах мне не дал утонуть. И вот я в молитве стою пред Тобой. Веди меня, Боже, своей рукой, я всю свою жизнь посвящаю Тебе.